Глава 9. Ангел. До этих слов я держалась. На лютой ненависти, которую я испытывала к этому огромному и страшному мужчине, на ярости, которая вытягивала меня в полный рост. Словно каркас я стояла и смотрела в его изуродованное лицо без малейшего страха. Он сломал меня, раздавил, уничтожил, содрал не только корсет свадебного платья. Разодрал мою жизнь. Что ему еще от меня нужно? Деньги? Да я отдам все, что есть, лишь бы никогда больше не видеть эту уродливую рожу. Дам больше, чем попросит, чтобы исчез навеки вечные, но... Ты отдашь моего ребенка. Сердце ёкнуло, и я покачнулась. Перед глазами мелькнуло жуткое окровавленное лицо подонка, которого пристрелили прямо на мне. А что, если Гриша не виноват? Носов-младший лишь попросил сделать аборт и выйти за него, а когда я отказала, то просто ускакал. Я же, увидев отморозков, решила, что это экс-жених все организовал. Скорее всего, тех бандитов нанял не мой Григорий, а вот это чудовище со шрамом в пол лица. Наклонив голову, он ухмылялся так, что спина похолодела, и ужасно вспотели ладони. Это был звериный взгляд, лютый. В тот день, изнасиловав, шрам на миг сжал руки на моей шее. Я только потом вспомнила об этом, разглядывая синяки на шее. Задушить хотел. Или напугать смертью. Но в тот момент мне было уже плевать. Я и так, казалось, умирала. И вот сейчас, когда я, наконец, вышла из дома отца, оказалась без охраны, мучитель снова набросился на жертву. Сначала натравил отморозков, затем притащил в свое логово. Точно зверь. Иначе и быть не может. Его рык «ты отдашь моего ребенка», сверкающий черной тьмой глаза, сжатые кулаки, что бугрились от вен, и огромный сверкающий зазубренным лезвием кинжал, оставленный на столе, все это говорило об истинных намерениях чудовища. Ноги подкосились, и я, громко всхлипнув, рухнула на колени. Обхватив мужчину руками, заскулила. «Пожалуйста». «Не надо. Умоляю». Слезы хлынули из глаз, и я выла, содрогаясь от ужаса. «Не вырезайте его. Не убивайте. Вы же человек, были же когда-то. Нельзя так». Он будто превратился в камень, застыл, перестал дышать. Руки поднял, словно собирался ударить. А потом неожиданно оторвал меня от себя, поднял вверх за талию, отчего рубашка неприлично задралась. Переложил ладони на плечи и, сжав их, прорычал. «Никогда ко мне не лезь, сука, иначе прибью. Ясно выражаюсь, не слышу». Я замерла, не дыша, сердце пропустило сразу несколько ударов, интуитивно кивнула, но не смогла выдавить и слова. «Ты останешься в моем доме под охраной. Будешь всем обеспечена. Едой, врачом, одеждой. Выносишь ребенка, а потом вернешься к любимому папочке и женишку. На этом все. Сгинь с моих глаз, пока жива. Слава покажет тебе комнату. Попытаешься сбежать, будто так, что и насилием не назовешь. Доходчиво поясняю». Осознавая, что урод не собирается меня трогать, едва снова не разрыдалась. Ничего из услышанного не угрожало моему ребенку. Жуткие картины, которые я нарисовала себе, растаяли в кровавой дымке полубессознательного состояния. От облегчения едва не упала, но лапища огромного, нависшего надо мной мужчины сжимали плечи так, что, казалось, я слышу хруст костей, и не давали мне шевелиться. Становилось все больнее, но это привело меня в чувство. Я судорожно сжала челюсти и медленно кивнула. Когда ощутила свободу, судорожно вцепилась в стол, чтобы не упасть, а урод отвернулся и направился к двери. А я смотрела на кинжал и боролась с накатившей на меня волной ярости. Потянувшись, обхватила рукоять и ударила ненавидящим взглядом в огромную рельефную спину чудовища. У меня был миг и одна единственная возможность. Один удар, и я отомщу насильнику и вырвусь на свободу. Но что потом? Огромный дом, за дверью люди этого урода. Что со мной сделают? С ребенком. Я неохотно разжала пальцы, отступив от стола, уронила руки. Шрам открыл дверь и бросил на меня насмешливый взгляд. «Дарю», — покосился на нож. «Можешь взять себе», — сказал он и, исказив лицо в гримасе, похожей на презрение, скрылся в коридоре. Тяжелые шаги долго отдавались в груди дрожащими толчками. Издали послышался низкий голос урода. «Волчара, на второй этаж ее. В комнату рядом с моей. Охрану круглосуточно. Накормите, купить шмотки и вызови Эльку, пусть приедет, проверит, сука, возьмет анализы, что там еще нужно». Я медленно опустилась на колени, но нож со стола стянула. Не знаю, издевается шрам или действительно разрешает мне взять оружие, но я не упущу ни малейшего шанса попытаться защититься. В комнату вошел тот самый мужчина, который привез меня сюда. Улыбнулся мне. «Добро пожаловать, невеста». И я похолодела, вспомнив эту ухмылку и короткий ёршик волос. Именно этот подонок снимал на камеру, как меня, в машине. Я сильнее сжала рукоять кинжала и глухо предупредила. «Не подходи». «Отдай мне ножичек», — протянул он руку. «Порежешься ты, а Лютый перережет глотки всем в этом доме». «Лютый?» Мой голос дрогнул. В памяти снова, словно плевок в душу, всплыли жуткие слова. «Передай папочке привет от Лютого». Отец просил никому об этом не рассказывать и не объяснил, почему, просто закрыл мне рот и запретил вспоминать. Я сжала кинжал так, что побелели костяшки пальцев, процедила. «Лютый», — сказал, — «я могу взять это». Мужчина не смотрел мне в лицо, а скользил взглядом по моей полуобнаженной груди, и я поспешно прикрылась. «А тебе идет моя рубашка», — с легкой хрипотцой прокомментировал он и подмигнул. «Можешь оставить себе. А теперь идем». Он повернулся к двери и, приблизившись, подозвал кого-то. Я заметила за дверью человек 5 мужчин. «Волчара», как его назвал хозяин дома, передал распоряжение одному из них. «Слава, пулей за Эльвирой. Я отведу невесту наверх». «Что?» «Сама пойдет». Мужчина обернулся и посмотрел с издевкой. «Или хочешь задержаться на часок-другой в теплой компании?» Я вздрогнула, ощутив на себе жадные взгляды, и помотала головой. «Конечно, пойду. Главное — сохранить жизнь. И свою, и в себе».